Когда замедлился день? Я проснулась, как от ледяного удара по лицу. Вскочила. Опять проспала все на свете. Учебу, работу, трудовую повинность. Сколько времени сейчас? Который час? Я закрутилась на одной ноге, лихорадочно разыскивая хоть какие-нибудь часы в комнате, но стены в обоях были голы, а мебель ограничивалась тумбочкой, тахтой и моим стулом. «Майер, успокойся!» Я не сразу заметила, крутясь, что лежачий говорит. «Ты спала не больше получаса». Он говорил спокойно и разглядывал меня, как муху через лупу. Я не люблю таких взглядов. Кажется, что чужой знает обо мне больше, чем я сама. Холодные равнодушные глаза привели меня в чувство не хуже ушата ледяной воды. «Правда?» Я старалась привести себя в порядок. «Конечно, правда», — усмехнулся северный маг. «Иди, проверь. И не забудь принести мне что-нибудь прохладное». Ледяной не солгал. На лекции я прискакала с небольшим опозданием. Профессор Моромора только подняла и опустила брови, пока я устраивалась. Кармак шевельнула губами. «Ты не опоздала, Майер. Сдается мне, эту лекцию сегодня я слушаю уже дважды. Я зато ни разу». После занятия на перемене заспорили из-за пустяка Катиме и Райтах. Первая ругала вторую, что та забыла взять учебники, как обещалась, а та в ответ доказывала, что брала их, но найти не могла. Ларле подошла к нам. «Что скажешь, Кармак?» Их магии были сходны, и девочки понимали друг друга не с полуслова, а с полувзгляда. «Скажу, что время кто-то отмотал назад», — флегматично заметила Кармак. «Нет», — тонко улыбнулась Ларле. «Не отмотал, а замедлил. Масштаб 1:20, период ровный, не нарастающий». «Скажи им», — кивнула Кармак на спорщиц, у которых никогда аргументы не иссякали. Ларле покачала головой. «Зачем? Все равно заспорят снова». «Не болтайте лишнего, Ларле!» От стола тихо посоветовала профессор Мормора, не поднимая глаз от лекций. «Мало вам своих подвигов. Оставьте лавры другим, не жадничайте». Мы трое улыбнулись. «Отмотал? Замедлил?» – переспросила я, не вполне понимая. «Не ломай себе голову, красотка!» – улыбнулась Ларле. «Просто живи и получай удовольствие». «Угу», — согласилась Кармак. «А если тебя обидят, мы прибежим и начистим тому фуфел». «Кармак», — грозно прервала ее Мормора. «Тебе не поможет никакое наказание». «Да, профессор, вы правы», — смиренно ответила подруга, пряча смеющиеся глаза. «Я безнадежна». «Но матушку не проведешь». Она собрала бумаги и вновь заняла место на кафедре. Значит, дали звонок, который я не слышу. Все повернулись к тетрадям, лишь губы Катиме и Райтах по-прежнему шевелились. Они так и не завершили спор. Я после учебы нет-нет, да и думала о происшествии. Замедлить время. Не каждый это может. И профессор подтвердила догадку подруг, но не беспокоится. Значит, так надо академии. Кто же это сделал? Кто?